Глава 11. Гуров не стал отвечать на вопрос, а задал Елене и ее сокурснику встречный. «Вот вы, будущие профайлеры в области криминалистики. Скажите, если все жертвы были найдены вокруг центрального округа столицы, то где, по-вашему, может проживать убийца?» Елена и Ярослав переглянулись. «Ну, если учитывать, что серийники всегда стараются убивать подальше от дома», — начал говорить Ярослав с умным видом, но Лев Иванович перебил его. «Елена, а ты как думаешь?» «Я считаю, что вычислить примерное местонахождение адреса, по которому живет убийца, можно, очертив ареал его так называемых охотничьих угодий. В принципе, Ярослав прав. Обычно серийники стараются похищать и убивать своих жертв подальше от дома и места работы, чтобы по нечаянности вдруг не встретить знакомых, которые бы...» «Хорошо, я понял. Извини, что прервал», — улыбнулся Лев Иванович. «То есть вас учили, что серийные убийцы будут стремиться уходить от дома подальше и формировать свои, как ты, Елена, заметила, охотничьи угодья подальше от дома, так?» Студенты кивнули. «А как вы тогда объясните, что многие из серийников заманивали жертвы к себе домой и убивали их там, а тела потом сбрасывали в разных местах?» «Но ведь делали это они не у себя во дворе», — возразил Ярослав. «Ты не прав», — задумчиво возразила Елена. «Были случаи, когда они просто выкидывали расчлененные тела в мусорные контейнеры, а части тел потом находили на свалках. А еще бывали случаи, когда маньяка искали где угодно, но только не по соседству с жертвами. Наверное, наш каллиграф может проживать в любом из округов, в котором были найдены его жертвы», — проговорила она, подумав. «Или в центре Москвы», — добавила она и вопросительно посмотрела на Гурова. «Да, наш каллиграф весьма не глуп», — кивнул, соглашаясь с девушкой Лев Иванович. «И если он хочет, чтобы его не нашли, то будет ломать все стереотипы и стандарты. То есть он вполне может проживать и по соседству с одной из своих жертв и вне пределов Москвы, но так как он все-таки прекрасно знает город, то вероятнее всего он работает в столице или проживал в городе долгое время и знает все окрестности». «Да, тем более, что с Жигановой он, скорее всего, познакомился по интернету, но он отлично знал район, где она живет», — закончила Елена. «Почему ты так думаешь?» — посмотрел на нее Прилучный. «Я имею в виду, почему ты думаешь, что он только с ней по интернету познакомился? А как насчет Чалкина и Романовской?» «Мне кажется, что он хотя и нашел их через интернет, но в тесное знакомство не вступал», — ответила Елена. «По какой причине, сказать не могу, но он следил за ними сам, изучая их привычки и образ жизни». «Ага, как охотник выслеживает дичь», — улыбнулся Ярослав. «Я с тобой согласен, но Лев Иванович так и не ответил на мой вопрос». Прилучный, не снимая улыбку с губ, посмотрел на Гурова. «Я буду заниматься нудной работой, вычислять адрес убийцы», — ответил Лев Иванович. «Адресов, которые нам нужно проверить, хватает. А вот по какому именно из них живет наш каллиграф, нам и нужно будет вычислить». «Вы что же, всю Москву и пригороды собираетесь проверять?» — усмехнулся Прилучный. «Этак мы не только до конца января, но и до Морковкина заговенья не найдем никого». «Нет, всю столицу и ее пригороды мы проверять не будем, но у нас есть 102 адреса, которые необходимо проверить. Станислав Васильевич, объясни». Лев Иванович посмотрел на Кричко, который с серьезным видом смотрел на экран своего телефона. «Что? Прости, не расслышал», — поднял Станислав голову. «Расскажи ребятам о своей встрече с Гора. Впрочем», — Гуров махнул рукой, — «я и сам им вкратце объясню, что к чему. Ты чем там занят?» «Пытаюсь списаться с Арцебашевым. Мне нужно узнать, была ли снята копия записи с видеокамеры на остановке, с которой пропала Жиганова. Надеюсь, что оперативник, который вел ее дело, догадался это сделать». «Надо было просто спросить об этом меня», — тихо ответила Елена и, быстро глянув на Кричко, опустила голову. «Точно!» — хлопнул себя по лбу Кричко. «Ты ведь изучала эти дела. Прости, девочка больного человека, голова раскалывается и совсем не соображает». «Так, может, ты все-таки пойдешь домой?» — нахмурился Лев Иванович. «Сам ведь знаешь, что лучше один день отлежаться, чем...» «Может быть, ты и прав», — кивнул Кричко. «Я, наверное, так и сделаю, только в аптеку заеду. Выпиши мне все названия твоих таблеток». «Давайте я видео просмотрю», — предложила Елена. Это ведь недолго. Надо посмотреть, не был ли камерой зафиксирован красный автомобиль марки «Шевроле Спарк», правильно? «Ты что, так хорошо в марках машин разбираешься?» — удивленно и одновременно с восхищением посмотрел на нее Ярослав. «Да, я специально изучала этот вопрос», — серьезно ответила Елена. «Ну, если так, то я спокоен», — улыбнулся девушке Кричко. «Мы можем вместе посмотреть это видео, а потом заняться социальными сетями Жиганова и Чалкина», — положил свою ладонь на руку девушки Ярослав, но Елена нахмурилась и убрала руку. «Видео находится в следственном комитете, а...» — она не договорила, Прилучный прервал ее. «Отлично», — с улыбкой заявил он. «Я вчера там оставил свой ноутбук. Поехали, посмотрим видео, а потом сразу же и начнем выполнять наше задание. Нам ведь с тобой выделили там один из кабинетов». «Отдельный кабинет — это хорошо», — заметил Лев Иванович, оторвавшись от списка, который он писал для Кричко. «Поезжайте и начинайте работать. Думаю, нет нужды говорить, чтобы вы постоянно держали меня в курсе». Студенты встали и отправились на выход. Но Елена вдруг остановилась и, обернувшись, спросила. «А откуда у вас эти 102 адреса, по которым вы будете вычислять каллиграфа? Я поняла, что их дал вам Павел Гора». «Ах да, я ведь забыл сказать вам, что Станислав Васильевич вчера побывал у Павла Гора и побеседовал с ним. Как ты помнишь, это тот самый айтишник, с телефона которого был сделан вызов Романовской», — кивнув, закончила Елена. «Да», — ответил Загурова Станислав. «Так вот, этот парень еще и подрабатывает. Он выезжает на дом и устанавливает программы, устраняет неполадки и занимается прочими заморочками, связанными с компьютерами. Клиентов у него набирается немало по всей Москве. Видно, он свое дело знает на отлично. Но он такой безалаберный, что практически не ведет записей. Практически это значит не ведет систематических записей. Он записывает очередной адрес вызова на какой-нибудь бумажке для заметок, приклеивает ее на видное место, а когда надобность отпадает, забывает ее убрать. У него весь дом оклеен этими писульками с адресами. Некоторые из них повторяются по нескольку раз. В общем, мы с ним нашли и записали всего 102 разных адреса». «А, я поняла». Елена натянула куртку и теперь стояла в дверях. «Вы полагаете, что вызов Романовской с телефона Павла Гора мог сделать кто-то из его клиентов?» Она постояла, немного задумавшись, а потом сказала. «Вполне возможно». «Вот и мы и так подумали», — Кричко тоже начал одеваться. «И решили попробовать вычислить, кто бы это мог быть. Как видите, работы у нас действительно много, поэтому я завтра тоже присоединюсь к Льву Ивановичу. Болеть нет времени». «Вот-вот», — неопределенно отозвался Гуров. Он уже сидел за своим столом и изучал список адресов, которые ему дал Станислав. «Буду отмечать каждый адрес на карте, потом узнавать, кто проживает по данному адресу, и делать запрос, чтобы узнать номера их сотовых телефонов, а заодно звонить в ГИБДД. Вдруг окажется, что кто-то из клиентов Гора водит красный «Шевроле Спарк», — бормотал он себе под нос, уже не обращая ни на кого внимания и весь погруженный в свою работу. Кричко молча вытолкал за дверь Ярослава, который что-то хотел спросить у Гурова. Елена вышла следом за ними и тихо прикрыла двери.